и при этом радостно кричат: «Я быстрее!» Будьте детьми, будьте почаще. Обливаться не хочется, страшновато, а мы пойдем и обольемся. И победа эта будет особенно сладкой, радостной, поможет вам каждый день встречать с хорошим настроением. Потом количество перейдет в качество, настроение перейдет в настрой, вы станете смотреть на все окружающее как на чудо и воспринимать все с радостью. Из дневничков. Вода пробудит, вода очистит, вода избавит от грязных мыслей, вода полюбит, вода накажет, вода вам истинный путь покажет. Вода закалка, вода живая, чем холодней, тем милей родная. А раз живая, она запомнит, коли полюбишь, тебя заполнит своею силой, своею песней, своей стихией, своею вестью. Будем креститься живой водицей, чтобы воскреснуть и возродиться. Скажем спасибо Римме Тёмкиной из Санкт-Петербурга, которая подарила биопосыл нам силы необыкновенной. И ведь совсем не случайно возник в ней он, посему как сама она прикоснулась телом своим, наполненным хворями до краев к воде, и возродилась. И души воскресения вы чувствуете в ее строфах. Так продолжим. Почитаем, повнимаем записям из дневничков тех, кто одолел свой недуг, и к себе в тетрадочку их перепишем. Сами-то мы еще не можем творить такие эссе, поскольку результатов пока что не имеем глобальных. Самое главное, не ленитесь переписывать все дословно. Такая запись действие оказывает не хуже афоризма. Проверено. Выводите буковки медленно-медленно. Смакуйте строчечки, они бальзамом на вашу душу лягут. Недаром я читаю их на каждом занятии. Из дневничков. Когда пришла на курсы, видела двумя глазами на расстоянии 89 сантиметров. Сейчас вижу на 1,87 метра. Девочка, 10 лет. Сменила очки с +4,5 на +2. Пожилая женщина. У дочери было сильное косоглазие. Сейчас Оля видит намного лучше. Глаз почти не косит. Переписывайте. Продолжайте. Усердствуйте в волю. Из дневничков. Я когда пришла, не видела ни одной строчки в таблице. Сейчас вижу третью снизу. Это все буквально за 2 дня. Женщина, 37 лет. Прошло каких-то 3-5 дней, а мои глаза стали видеть яснее. Зрение улучшилось левым глазом на 40 сантиметров, правым на 32, оба глаза на 35 сантиметров. Носила очки -14,